Глава 35. Быстро взбегая по крутым ступенькам, Ивр поднялся на верхний этаж башни, где располагалось общежитие. Он торопливо подошел к своей комнате, в которой, к его безмерному облегчению, никого не было. Молодой человек захлопнул за собой двери и, подойдя к своему шкафу, снял с вешалки куртку. Пока надевал ее, огляделся. Брат был где-то в замке. Скоро обед. Все уже спускались в столовую. Дождь сделает остальное. Во дворе будет совершенно пусто. Он собирался оставаться незамеченным как можно дольше, понимая, что наказание не заставит себя ждать. Ивар провел ладонью по лицу, стирая испарину со лба, и принялся вытаскивать учебники. Он перелистывал их один за другим, пытаясь отыскать то, что ему было нужно. Но, как назло, необходимая информация отсутствовала, либо лишь вскользь упоминалась. Дракон что-то недовольно проворчал, быстро забросил книги обратно и, дрогнувшей рукой, прикрыл шкаф. Он торопливо вышел из комнаты и поспешил спуститься во внутренний двор. Дождь немедленно вымочил одежду, противными струйками стекая с коротких волос за шиворот. Ивар вновь побежал, разбрызгивая грязь и мутную воду из мелких луж. Его путь лежал в дальнее крыло замка, где в одной из башен находилась нужная ему библиотека Академии. Собственно, она и занимала всю Белую башню. Попав под крышу, которая укрыла его от непогоды, Броган остановился перед высокой темной дверью. Он опустил обе ладони на ее шершавую поверхность и толкнул. Тяжело и бесшумно дверь поддалась, пуская Ивара в сокровищницу познаний. Стоило дракону сделать пару шагов, как он замер, понимая, что стоял на небольшом узком мостике. Пола не было, как не виден был и потолок. Башня, словно колодец, уходила вниз темнеющей бездной, и различить что-либо там даже при свете зачарованных, плавающих в воздухе огней, Броган не мог. Все стены по кругу были уставлены книгами, их были тысячи. Дракон поднял голову вверх, прислушиваясь к каждому шороху. «Ивар Броган», – прошелестел сухой тихий голос. Существо ростом с 5-летнего ребенка возникло так внезапно, падая откуда-то сверху, что молодой человек нервно вздрогнул. Он приветствовал хранителя библиотеки, склоняя мокрую голову. «Что привело тебя сюда? Каких знаний ты ищешь?» прошептал эльф тонкими губами, едва приметными на сером лице, при этом не скрывая острых клыков. Он был старым, древним, как и фолианты, находившиеся в этих стенах, уходивших в небеса. Удерживался эльф в воздухе на своих кожистых крыльях, и серая морщинистая кожа отливала серебром в свете бледных огней, мерцающими шарами освещавших библиотеку. Выступающие надбровные дуги эльба нависали над маленькими красными глазками. «Мне нужны книги заклинаний», – глухо проговорил Ивар. «Их сотни». «Только те, что хранят в себе знания о печатях единения». «Жди, Броган». Эльп вознесся в вышину. «Жду, я жду», – тихо пробормотал юноша. Ему казалось, что прошла вечность, пока хранитель библиотеки спустился к нему, удерживая в своих руках несколько книг разной величины. «Держи крепко», – проговорил он, глядя на ученика алым взглядом. Ивар осторожно принял старые фолианты и задержал дыхание, стоило его пальцем соприкоснуться с холодной кожей существа. «Я благодарен вам за помощь». «Используй их с умом, Броган. Данные книги выдаются с уведомлением руководства». «Разумеется». Дракон вновь поклонился, чувствуя, как закружилась голова. Он развернулся на узком мостике и поспешно покинул библиотеку. Эльб должен будет доложить проректору о том, что за книги запрашивал один из его подопечных. Значит, стоило поторопиться. Проклятие. И сколько у него было времени? Эльб же свяжется с Вардваном. Или как у этого существа все происходит? Ивар не покинул башню. Скрыться в ином месте, где его бы не потревожили, он не мог. Только сюда, боясь странного библиотекаря, никто не заглядывал. Дракон подошел к крайнему окну, сел на широкий подоконник и принялся изучать полученное сокровище. Он перелистывал страницу за страницей, радуясь тому, что в свое время был обучен нескольким языкам и легко читал и изъяснялся на 4. Первую книгу пришлось отложить сразу, поскольку черная магия его не интересовала. Создавать еще больше проблем, чем у них имелось, Броган не был намерен. А вот вторая, та, что побольше, привлекла его внимание. Даже потемневшие от времени страницы не могли скрыть изящество великолепного почерка, которым она была написана. Молодой человек прислонился головой к холодному стеклу и перелистывал страницы, которые заметно дрожали в его пальцах. «Боги, ну давай же, у меня нет столько времени, чтобы тебя искать». Он закусил губу в отчаянии, разглядывая буквы и блеклые рисунки, выполненные красками, пахнущими медом. Словно реки смешали свои воды, словно источники, слившиеся воедино, и не найти истока, и не разделить, не иссушить его. Молодой человек замер, затем провел пальцами по изображению, показывающему сплетение потоков. Одного бледного, почти прозрачного, второго темного, бурливого. Буквы немного размылись, словно на них капала вода, но он мог вполне отчетливо разобрать нужные слова. «Воедино!» Ивар резко соскочил на пол, крепче прижимая к себе фолиант. «И не разделить их!» Он положил книгу на подоконник и принялся перечитывать заклинание. Он повторял его снова и снова, запоминая непонятные ему слова, звучавшие порой бессмысленно, но дарившие надежду. Когда же убедился, что все верно выучил, побежал обратно к библиотеке. На какой-то миг Ивару показалось, что расслышал шаги в коридоре. Но когда притормозил, дракон не заметил никакого движения и не ощутил постороннего присутствия. Ивар вернул книги старому библиотекарю, выбежал на свежий воздух и на минуту прижался спиной к холодной стене, переводя дыхание. То, что он собирался сделать, было сущим безумием и наверняка самой отчаянной выходкой после побега из дома. Но кто мог его осудить сейчас? Мать? Ей впору самой молить богов о прощении. Брат? Он и сам прославился на весь Ксабир своеволием. «Я лишь младший брат», — сказал сам себе Ивар и отпрянул от стены. «Должны же в этом быть хоть какие-то плюсы». Риэль повернула руку ладонью вверх и долгое время смотрела на нее. Шрам был едва приметен для посторонних, но для нее он горел яркой линией, напоминая о произнесенной клятве. Мучаясь тоской, девушка перевела взгляд на огонь в камине. Она прекрасно понимала, что такое же пламя полыхало в груди ее брата уже многие годы, и не было заклинания, способного подарить Алриду утешение или покой. Даже она, пытаясь исцелить его своей любовью, не могла справиться с этой болью. «Я бы желала подарить тебе забвение. Я бы желала быть тебе доброй сестрой». Девушка поднялась, оглядываясь вокруг. На одной из полок устроился дымчатый кот. Он снисходительно окинул взглядом гостью, нашел ее неинтересно и принялся приводить в порядок свою призрачную шерстку. Риэль охватила себя руками, чувствуя озноб, и повернулась к двери, поскольку услышала чьи-то торопливые шаги. «Ивар», – тихо произнесла она, понимая, что молодой человек остановился, не решаясь войти. Дракон шумно вздохнул, решительно сжал кулаки, уперся ими в дверь и открыл ее. «Назад пути нет». Можно обманывать себя сколь угодно долго. Но он и так был слишком жалок последние дни. Довольно. Ивар прошел по теплому помещению, останавливаясь перед девушкой. Риэль прекрасно видела его смятение и смущение, но велела себе молчать, пока он сам не заговорит. Он просил довериться, и она ему обещала. «Я не стану просить тебя предать семью. Не стану уговаривать принести какую-либо жертву. Не хочу видеть тебя несчастной, но и не желаю, чтобы ты погибла так несправедливо». Глухо проговорил Ивар, подбирая нужные слова и все сильнее стискивая кулаки. «Не хотелось бы сделать все иначе, и я клянусь, что так и будет. Но сейчас время так быстро бежит, и я не способен задержать его. Позволишь ли ты мне... Примешь ли мою клятву?» Глаза дракона вспыхнули сапфирами. Риэль протянула руку и провела пальцами по его волосам. Еще одна прядь неумолимо белела, выдавая переполнявшие юношу чувства. Он желал клятвенной печати? С нею? С опальной огерникой, брат которой считался убийцей и подстрекателем? «Ивар Броган желает Риэль?» – спросила изумленно девушка, прижимая обе ладони к его щекам. «Желает», – твердо ответил дракон. «Он желает». Ивар взял ее за руку и подвел к столу. Его взгляд опустился на небольшой ритуальный нож ведьмака, лежавший среди каких-то деревянных дощечек, исписанных иероглифами. «Ты готова?» «За что мне боги послали тебя, дракон?» шепотом спросила девушка и кивнула. «Полагаю, что это дар для меня и урок, который я буду постигать еще долгое время». Ивар поднял нож и провел тонким лезвием по своей ладони, глухо проговаривая заученные слова. Затем он взял руку девушки, повернул ладонью вверх и, стискивая зубы от необходимости причинить ей эту, пусть и кратковременную, боль, оставил неглубокий порез. Молодой человек соединил их ладони, сплетая пальцы девушки со своими. Он продолжал читать заклинания, и Риэль эхом вторила ему, глядя в глаза. Он любовался искрами, вновь охватившими ее волосы, и некое тепло все разгоралось в его груди, даря успокоение и в то же время заставляя дрожать от переполнявших чувств. Пусть ему и не удалось разорвать ее связь с братом, только теперь круг не замкнут. Их сила течет через всех троих, и Алрид никогда не сможет отыскать единый источник. Они слились, как три реки своими водами, захлестывая его и не давая найти исток. К вечеру природа смилостивилась и перестала затапливать окрестности. Дождь стих, и поднявшийся ветер принялся разгонять мрачные тучи. Вардван был так возмущен, что шел, не разбирая дороги. Его высокие ботинки и черные штаны до колена были забрызганы грязью. Маг пересек двор и посмотрел на окна замка, освещенные зачарованными сферами. В кабинете ректора было темно. Саргон также был во дворе. А если быть более точным, то у тренировочной площадки. Там же находились Белла и Эверетт. Аристакес перешагнул через широкую лужу и, продолжая тихо ворчать, направился к высокой ограде, за которой обычно проводила свои занятия мастер Токум. Голоса товарищей были хорошо слышны здесь. Проректор прибавил шагу и вскоре оказался у ограды. Он брезгливо толкнул мокрые от дождя ворота и вошел на площадку. «Арис!» – окликнул его Саргон и махнул рукой, подзывая к их небольшой группе. Вардван кивнул и нервно повел плечами. Стоило воде с ветки капнуть на его рубашку. Отвратительная погода. Белла улыбнулась магу и погладила его своей тяжелой рукой по мокрой спине. Ладонь ее была приятно теплой, и этот жест немного успокоил Вардвана. Он велел себе расслабиться и прекратить мысленно рассылать проклятия всем известным адресатам. «Пора принять это как факт, Арис», – проговорил Илазар, глядя на товарища. «Они оба живы и даже по-своему счастливы». «Как можно использовать печать так необдуманно?» – прокричал Аристакес, вновь не выдерживая и выходя из себя. «Какая безответственность! Я просто готов рвать и метать! Рвать и метать!» Мужчина принялся описывать круги вокруг своих товарищей, пока Хью не остановил его, выставив щит и не давая пройти дальше. «Прекрати, Арис!» – покачал головой Эверетт. «Мальчишка проделал такую работу! Он обезвредил Алрида, не выходя из замка, и сэкономил нам кучу времени!» «Он погубил себя, поддавшись чувствам!» – хрипло сказал Вардван. «Сколько раз Ивар Броган пожалеет об этом?» «Не всегда тот, кто влюблен, безумен и жалок». Белла провела тыльной стороной ладони по его щеке, и маг прерывисто вздохнул. «Что они знают о любви в свои годы? Их юность стихийна и подобна сегодняшней погоде. То льет дождь, то ветер, то солнце». «В этом и есть чудо юности, Арис», – проговорил Саргон, прислоняясь боком к стволу дерева. Кажется, это было единственное сухое место во дворе. «Я, с вашего позволения, не поддамся всеобщему сентиментальному мороку и напомню, что у нас там, в Демонтинских лесах, бродит убийца», – проворчал Хью. Он прошел вперед и остановился так, чтобы видеть лица всех своих товарищей. «Нужно предупредить Фелона о том, что Алрид – предатель. Они все в опасности».